Поможем труженикам села. Ежегодные спасательные десанты горожан в деревню стали обычной частью жизни в послесталинской России. Студенты, инженеры, кандидаты наук, музыканты, библиотекари и прочие представители маловажных профессий, сбитые в трудовые бригады, выезжали на месяц или два в окрестные села, чтобы помочь убрать какой ни на есть урожай. В российской деревне, опустошенной сначала коллективизацией, а потом войной, мужчин почти не осталось, одни бабы. Подраставших парней забирали в армию, и после демобилизации они делали все возможное, чтобы не возвращаться к дрожащим огням печальных деревень. Как счастлив был бы Лев Николаевич Толстой, если бы ему довелось увидеть этих городских бездельников и дармоедов, приставленных, наконец, к полезному труду. Вот трактор, рыча, одолевает извилистую лесную дорогу. Сзади к нему прицеплены гигантские летние так называемые сани. Полозья у саней — два мощных сосновых ствола. Они хлюпают в колеях, заполненных грязью. Мы крепко держимся за вертикальные стойки, чтобы не вылететь на крутых поворотах. Вот приезжаем на место. Начинаем подкатывать заготовленные бревна к саням, поддевая их жердями. И сразу эскадрильи ликующих слепней опускаются на нас одна за другой. Их мощный хор похож на рев бомбардировщиков. Вывезенные бревна мы пустим на строительство силосной ямы. Под руководством плотника Юры, тоже присланный горожанин, мы складываем сруб. Мне нравится смотреть на свежие щепки, вылетающие из-под моего топора. Нравится тянуть ровную ложбинку, в которую ляжет следующее бревно, с такой же ложбинкой сверху, а потом еще и еще, пока не получится стенка в человеческий рост. Из четырех стенок сложится крепкая коробка. Ее обмажут смолой, опустят в длинную яму, заполнят кормом для скота. Как хорошо! Как разумно! Уборка картофеля хуже. Каким-то унынием и безнадежностью веет от бесконечных борозд, оставленных плугом, от гниющих плетей срезанной ботвы. Видимо, где-то в важных институтах какой-нибудь ученик, академик Лысенко, защитил докторскую диссертацию и объявил, что копать картошку лопатой, каждый куст по отдельности, устарелое варварство и отсталость. А вот выворачивать ее на поверхность плугом – это передовой метод, который принесет гигантскую экономию рублей и трудодней. И мы бредем по бороздам, подбираем клубни с поверхности, складываем в мешки и стараемся не думать о том, что ровно столько же их, только пни сапогом, остается в земле. Картина этого поля под сеткой мелкого дождя до сих пор перед глазами. А на холме, печальным символом, полуразрушенная церковь. Ее какое-то время использовали как зернохранилище. Даже поставили рядом новенькую, импортную, за валюту купленную электрическую зерносушилку. Но то ли вмещались изгнанные святые, то ли не справился последний российский левша с хитроумной машиной, в один прекрасный день она загорелась и так и стояла чернее обгоревшими ребрами. В другое лето наш десант бросили на очистку карельских холмов от бурьяна и кустарника. Спали на палатях в большом пустом амбаре. Мальчики в одной половине, девочки в другой. Никаких простыней и наволочек, только полотняный мешок, набитый сеном, и одеяло. Утром каша на завтрак, чай и марш, марш на работу. Как щетина под бритвой исчезают заросли бузины и ивняка под мельканием наших топоров, обнажается гладкая земля, готовая стать лугами и пастбищами. Мелиорация. Этим загадочным красивым словом обозначается наш труд в газетных заголовках. И нам хочется верить, что все это не зря, что вот уже следующим летом здесь будут пастись стада, и 7 коров тучных больше никогда не будут съедены 7 коровами тощими. Ах, как это славно, что газеты трубят только о победах, что не выпускают еще на странице нашей печати тех борзописцев, которые 5, 10, 15 лет спустя начнут огорчать нас проблесками ненужной правды. Расскажут, как обернется наша мелиорация полным провалом, потому что всю осушительную технику будут посылать не в болота и овраги, где она может застрять и завалить плановые показатели, а на ровные и уже осушенные участки, чтобы рапортовать о рекордном числе обработанных гектаров. И как на пресловутой Целине трактора сдирали плодородный слой казахстанских степей и через 2-3 года доводили землю до такого состояния, что и сорнякам было не вырасти, и как пресловутую кукурузу заставляли сеять в таких холодных северных краях, партия велела, где и овес-то с трудом выживал. Не знали мы тогда, что засел за кремлевскими стенами обычный Тришка из крыловской басни, только имя сменил на Никиту, и будет латать сельскохозяйственный кафтан огромной страны, пока не вынудит ее импортировать хлеб из Мичигана и Канады, а потом придут другие Тришки, Леонид, Юрий, и затеют поворачивать на юг северные реки, потому что Волгу они уже довели до того, что воды в ней едва хватает на бани для начальства. Не знали мы ничего этого. И слава Богу! И плевать, что ничего не платят за тяжелый труд. Зато мы так молоды, и вечером звездное небо над головами, и танцы под гитару, и песни хором, а в воскресенье соседский отряд гидротурбинщиков приходит в гости, и хор поет с удвоенной силой, и когда все укладываются на ночевку, тактичные друзья как-то устраивают, раскладывают синяки для гостей таким образом, чтобы мой и Маринин оказались как раз на границе между мальчиками и девочками. Ну где еще найдутся такие друзья?